-10. Я наблюдаю за Паулой и за детьми, которые бредут на 10 шагов впереди по узким улочкам Генуи. Они связаны особыми отношениями. Мне никогда не достигнуть таких высот. Мне давно очевидно, что я вне игры. Меня принимают, возможно, даже и любят. Но меня не связывает с детьми волшебная пуповина, которой не оборвать никогда. Теперь в любой книжке по детской психологии, в любой статье, даже в простом глянцевом журнале, можно прочитать, что во время беременности мать питает плод не только в физическом, но и в духовном смысле, в результате чего рождается сильнейшая привязанность, глубокое чувство внутреннего сродства. 9 месяцев души матери и ребенка разделяют все беды и радости жизни, и их сердца бьются в унисон. 2 существа живут общей жизнью и транслируют друг другу воспоминания, мечты и эмоции. Вы знаете, кто первым понял, что связь между матерью и ребенком существует еще до рождения последнего? Это несложно. Конечно, Леонардо да Винчи. Этот великий человек увлекался и психологией, и материнством. И вот что он записал в своих тетрадях. «Одна душа управляет обоими телами. Они чувствуют одни и те же желания, испытывают одни и те же страхи, одну и ту же боль, точно составляют единое существо. И все члены у них точно на двоих. Отсюда и получается, что часто в ребенке проявляются желания его матери, и в нем проступают черты, которые были свойственны матери в момент желания, а пережитые страхи сказываются как на матери, так и на ребенке. Из этого я заключаю, что обоими телами управляет одна душа, которая их и питает. Так как же отцу, который появляется в жизни ребенка только через 9 месяцев после такого тесного общения с матерью, соперничать в этой борьбе? В английском языке для отношений матери и ребенка во время беременности существует специальное слово «бондинг». А врачи советуют беременным женщинам дышать чистым воздухом, есть здоровую пищу, слушать классическую музыку, смотреть на прекрасное и испытывать положительные эмоции. Я издалека, точно заправский шпион, посматриваю на мою троицу. Паула остановилась у столика, где продают местную фокаччо с сыром, наверное, самую вкусную на свете, и в то же время, если верить моему натуропату, самую опасную. Жена кивает мне издалека, как бы спрашивая, взять ли и на меня. Я киваю и продолжаю наблюдать за сценой с небольшого расстояния. Отсюда я легко могу рассмотреть всех троих. Лоренцо что-то говорит Еве, она смеется, и вдруг я понимаю, что смотрю в будущее, что мои глаза превратились в машину времени, и мне на несколько минут удается увидеть мою семью уже после того, как меня не станет. Мир без меня. Звучит как название дурацкой песни. Я подхожу к столику, приближая картинку и фокусируясь на лице Паулы, которая протягивает мне кусок горячей фокаччи. Я вгрызаюсь в него и упиваюсь вкусом. Растопленный сыр капает мне на лицо и на футболку. Благодаря короткой паузе, отведенной на поедание фокаччи, у меня появляется время подумать и подвести итоги. Что еще я хотел бы успеть за эти 10 дней? Не знаю. Дети веселятся и радуются, но я так и не придумал, как мне завоевать Паулу. А поскольку, если долго думать, то вряд ли чего-то надумаешь, я предпочитаю не думать. Паула что-то кричит в мою сторону, но я не слышу. Она повторяет. «Все в порядке?» Я с готовностью отвечаю. «Конечно, любимая. Пойдем смотреть на рыб». Радостные крики Евы свидетельствуют о том, что мое предложение принимается.